предложено ей мелей, а только вежливо говорит: «Спасибо, мне не хочется». Когда кончается третий урок и все вскакивают, чтобы бежать из класса в коридор, дрыгалка предостерегающе поднимает вверх сухой пальчик. «Одну минуту, мидам! Прошу всех оставаться на своих местах!» Все переглядываются, недоумевают, что такое затевает дрыгалка. Но та уже подошла к закрытой двери из класса в коридор и говорит кому-то очень любезно: «Прошу вас, сударыня, войдите». В класс входит дама, толстенькая и кругленькая, как пышка, и расфуфыренная пестро, как попугай. На ней серое шелковое платье, поверх которого наброшена красная кружевная мантилька. На голове шляпа, отделанная искусственными полевыми цветами, ромашками, васильками и маками. В руках, обтянутых шелковыми митенками, перчатками с полупальцами, она держит пестрый зонтик. Меля, стоявшая около нашей парты, побледнела, как мел, и отчаянно кричит: «Тетя!» Только тут мы, Лида, Варя и я, узнаем в смешно разодетой дамочке ту усталую женщину, которую накануне видели в квартире Нарейка в растерзанном капоте с компрессом на голове. Это Мелина тетя. Сухой пальчик дрыгалки трепыхается в воздухе весело и победно, как праздничный флажок. «Одну минуту! Попрошу вас, сударыня, сказать, кто именно из девочек моего класса приходил вчера к вашей племяннице?» Мелина тетя медленно обводит глазами всю толпу девочек. Она внимательно, без церемона, всматривается в растерянные, смущенные лица. «Вот!» – обрадованно тычет она пальцем в сторону Лиды Карцевой. «Это была!» Таким же манером она указывает на Варю Забелину и на меня. Все мы стоим, переглядываясь с непонимающими глазами. Меля бы сказала: «Какие глупые куклы! Что случилось? В чем мы провинились?» И все смотрят на нас, у всех на лицах тот же вопрос. Зато дрыгалка весела, словно ей подарили пряник. «Значит, Карцева, Забелина и Яновская! Прекрасно! Карцева, Забелина, Яновская, извольте после окончания уроков явиться в учительскую!» И, обращаясь к Мелиной тете, дрыгалка добавляет самым изысканно вежливым тоном: «Вас, сударыня, попрошу следовать за мной!» И уводит ее из класса. Все бросаются к нам с расспросами, но ведь мы и сами ничего не знаем. «Ну да!» – кричат нам. «Не знаете вы! А за что вас после урока в учительскую зовут?» Но у нас такие искренне растерянные лица, что нам верят. Да, мы, видно, вправду ничего не знаем. Все-таки класс взбудоражен страшно. Все высыпают в коридор. Я тоже хочу идти вместе со всеми, но Меля удерживает меня за руку в пустеющем классе. «Подожди!» – шепчет она. «Одну минуточку!» Когда мы остаемся одни, Меля говорит мне, придвинув лицо к моему: «Имей в виду и Лиде с Варей скажи. Она все врет, она ничего не знает. Ее не было, когда папулька мне канарейку дал. Она в это время в другой комнате грязное белье считала». «А зачем ты мне все это говоришь?» «А затем, что и вы никакой рублевки не видали, понимаешь? Не видали вы! И все! А что там после было у Лиды, у Вари, у тебя? Про это и я ничего не знаю. Я же с вами не ходила. Скажи им, понимаешь?» Резким движением Меля идет к своей парте, ложится, съежившись на скамейку лицом к спинке, и больше как будто не хочет меня замечать. Но я вижу, что ее что-то давит. «Меля, Подхожу я к ее парте.